Глава 14. Сегодня воскресенье. Вяло ворочается на краю сознания мысль, и я, улыбаясь, обнимаю подушку и переворачиваясь на другой бок. Это ощущение утренней полудремы я очень люблю. Порой оно вытаскивает из подсознания то, что в обычной жизни мы не видим и не замечаем. Но сегодня все ощущается иначе, болезненнее и ярче. Последнее, что я помню, это темный экипаж Грегора, а дальше тот сон. Или не сон? Я медленно открываю глаза, пытаясь понять, где нахожусь, и облегченно выдыхаю. Моя комната в академии. Я лежу на кровати все в том же черном платье и чулках. Весеннее солнце заглядывает в окно, играя задорными зайчиками на старом ковре, брошенном на каменный пол. Нужно вставать, чтобы привести себя в порядок. Все произошедшее вчера теперь кажется дурным, отвратительным сном. На миг я задумываюсь о том, что теперь будет с лавкой белья, Деллой, и сердце колет жалостью. Но тут же одергиваю себя. Плевать, она меня не пожалела. Такая, как Делла, уж точно не пропадет. Собрав привычную корзину, я направляюсь в купальню, чтобы смыть прикосновения того мужчины, мерзкие и неприятные. Память вдруг услужливо подбрасывает совсем другие воспоминания. Жаждущий, полыхающий тьмой взгляд, бархатный шепот и едва уловимые касания горячих сильных рук, нежные, как крылья бабочки, поцелуи. Ловлю себя на мысли, что они не были мне неприятны. Он мог бы взять меня прямо там, не силой, а просто сломив морально. Мог бы отнести из экипажа в свои покои и продолжить, не думая, чтобы я активно сопротивлялась. Сонная, уставшая, много чего мог бы. Уверена, этот дракон знает, как распалить страсть женщине. Но Ашхар ничего этого не сделал. И я, признаться, не знаю теперь, как реагировать. Не знаю, о чем думать. Поэтому малодушно откладываю эти размышления на потом, тем более, что в купальне уже вижу Кайду, по которой успела соскучиться. Кухарка делится со мной новостями о своих внуках-сорванцах и помогает промыть длинные волосы. Неодобрительно качает головой, когда я рассказываю ей о случившемся в лавке. Впрочем, некоторые детали я все же отпускаю, те, что связаны с Грегором. «Этого следовало ожидать», — ворчит она, нежно массируя мне голову шампунем. «Почему? Ты очень красива, Тилли, и слишком неопытна. Мужчины будут зариться на твою красоту, а женщины...» Она наклоняется к моему уху и тихо произносит: «Завидовать». «Что?» — не понимаю, растерянно отвечаю я. «Делла ведь тоже очень красива и умеет подать себя мужчинам». «Вот именно, что уже умеет». Кайда многозначительно замолкает. «Понимаешь, о чем я?» «Кажется, да». Нахмурив брови, я впервые позволяю себе рассуждать о бывшей приятельнице в ином ключе. А что я вообще знаю о ней? Кроме того, что она якобы бежала из столицы от назойливого поклонника. Может, его и не было никогда? Или их было слишком много, как и в лавке белья? Может, Делла врала мне и раньше? Просто я, занятая собственными проблемами, этого не замечала? «В любом случае», — подытоживает пожилая женщина, — «теперь тебе следует быть особенно осмотрительной». И, видя недоумение на моем лице, поясняет: «Тебя спас лорд Ашхар. То, что он там оказался, уже о многом говорит. Но гораздо опаснее то, девочка, что теперь между вами ничего не будет, как раньше. Первый шаг навстречу друг другу вы сделали. Уж поверь моему опыту». Слова Кайды я понимаю сполна, когда возвращаюсь из купальни и переступаю порог своей комнаты. На мгновение кажется, что я ошиблась и попала не туда. На всех поверхностях... кровати, маленьком туалетном столике, стулья и даже на полу громоздятся коробки. Множество коробок, их здесь не менее сотни, и мне даже не нужно открывать глянцевые вишневые крышки, чтобы посмотреть, что внутри. Я и так узнаю фирменную упаковку лавки госпожи Рози. На самой верхней коробке лежит сложенный вдвое лист белоснежной бумаги, и я медленно разворачиваю его. «Они извинились», — читаю короткое предложение, написанное уверенным размашистым почерком. «Ашхар!» Ниже следует приписка, от которой меня кидает жар. «Будешь носить только его, и не вздумай упрямиться, Тиль. Я могу проверить в любой момент». Какое-то время я открываю коробки одну за другой, и с каждой новой мои щеки пунцовеют все сильнее. Белье развратное, абсолютно. Атласное, кружевное, оно явно предназначено соблазнять. Цвета нескромные, телесные и белые, а исключительно яркие, как намек на страсть и как вишенка на торте. Здесь тот самый прозрачный черный пеньюар. «Дракон сошел с ума, дарит мне такое!» Я качаю головой, открывая следующую коробку и извлекая из нее полупрозрачные чулки со стрелками и пояс к ним. Кажется, Кайда была права. Грегор решил перейти на новую ступень наших с ним отношений. Что ж, его ждет большой сюрприз. Я не покупаюсь и не продаюсь. Собрав коробки в большие стопки, я беру в руки первую их часть и иду по направлению к кабинету Ашхара. Собираюсь вернуть ему это добро. Подобные подарки от постороннего мужчины неприличны. Это как минимум. Они слишком интимные, слишком личные. От госпожи Рози мне ничего не нужно, а от дракона уж тем более. Но главное, я понимаю, что это подарок с толстым намеком. Мужчина, выбравший такое белье, непременно захочет посмотреть его на мне. Мне даже платье монашки не поможет. Скорее, он распалит его еще больше. И тогда... Ой! На повороте я, несущая перед собой высокую стопку, в кого-то врезаюсь. Коробки падают и раскрываются, выставляя белье на показ. Шелковые трусики алого цвета, украшенные кристаллами, заманчиво мерцают в полутьме коридора. Кошмар! «Позвольте, я помогу». Раздается вкрадчивый бархатистый голос, похожий на урчание большого кота. «Крейг де Вар! Только его здесь не хватало!» Мне хочется застонать с досадой, но я лишь присаживаюсь на корточки и опускаю голову вниз, пытаясь скрыть смятение и стыд. «Ничего страшного, господин де Вар, я сама». «Крейг, вы можете называть меня просто по имени». «Прекрасно, просто прекрасно. Кажется, развратное белье и его не оставило равнодушным». Длинные мужские пальцы подцепляют интимный предмет женского гардероба и протягивают его мне. На лице дракона непередаваемое выражение, на губах тонкая опасная улыбка. Янтарные глаза полыхают, черный зрачок в них пульсирует, ритмично расширяясь и сужаясь. Мне хочется рассмеяться, но я понимаю, что это будет истерический смех. Меньше всего на свете я хочу привлечь внимание еще и этого хищника. Дракон собирает с пола моей коробки и поднимается. «Я донесу», — тоном нетерпящим возражений заявляет он мне. «Куда вы направлялись?» «Час от часу не легче. Что он подумает, если я скажу, что к Ашхару?» «Впрочем, плевать. К лорду Ашхару», — отвечаю я, смотря прямо в раскаленный янтарь напротив. «Вероятно, произошла какая-то ошибка, и эти коробки доставили не по тому адресу». Дракон усмехается уголком рта, понимающий так чисто по-мужски. «Да я и сама знаю, как это выглядит. Мы оба знаем, что никакой ошибки не было». «К сожалению, Грегора сейчас нет в Академии. Он несколько занят в городе». Крейг делает многозначительную паузу. «Занят? Уж не связано ли это со случившимся в лавке?» «Давайте я донесу их до вашей комнаты». Я расстроенно киваю. «Что ж, видимо, придется вернуть их позднее». Обратный путь мы проделываем в тишине. Дракон гораздо выше и быстрее меня, но я замечаю краем глаза, что он подстраивается под мой шаг и теперь идет рядом. Молчит, размышляет о чем-то, несколько раз как будто пытается что-то спросить, но передумывает. Я тоже молчу, настороженно наблюдая за ним. Вспоминаю прежний наш разговор. Что, если он решит продолжить его? И следующая мысль под дых. Он же с первого своего появления в лавке белья понял, что это бордель, поэтому спрашивал, что я там делала. Так пристально смотрел в своем экипаже, а позже предложил покровительство. Очевидно, что в шлюхе. Лишь когда мы уже оказываемся около моей двери, Крейг вновь заговаривает, но произносит совсем не то, что я могла ожидать. «Матильда, будет лучше, если какое-то время вы не будете выходить в город. Поверьте, так будет лучше». Я киваю. Честно говоря, и сама не собиралась туда идти. «И вот еще что». Крейг явно подбирает слова, и это меня настораживает. «Вам стоит быть осторожнее. Не ходите по Академии одна, особенно в темное время суток». «Что?» В моих глазах плещется недоумение, и дракон вдруг склоняется ближе, практически касаясь губами моего уха. «Старайтесь держаться поближе к Грегору или ко мне». «И да». Он выпрямляется и усмехается, так что я уже даже не знаю, не послышалось ли мне. «Мое предложение личной помощницы все еще в силе». Сгрузив коробки мне на руки, дракон кивает и просто уходит, оставляя меня удивленно смотреть ему вслед. «Что это было? Он хотел меня о чем-то предупредить? Мне угрожает опасность? Здесь, в Академии?» Ответов на эти вопросы нет. Королевский ревизор возвращается в Академию только вечером, когда я сижу в столовой и ужинаю. Здоровается с ректором, Крейгом и другими, а после обращает пронизывающий, жаждущий взгляд на меня. «Матильда, сегодня после ужина вы будете мне нужны». Головы всех присутствующих разом поворачиваются ко мне, как будто им больше нечем заняться. Вижу Фабио, который едва заметно хмурится и неосознанно комкает накрахмаленную салфетку, лежащую перед ним. «Хорошо», — коротко отвечаю я, и, не желая продолжать это представление, поднимаюсь из-за стола и ухожу. Видимо, недостаточно аккуратно встаю со стула, потому что по возвращении в комнату обнаруживаю огромную дырку на правом чулке. Я расстроена. Чулки были совсем новыми и последними в моем гардеробе. Вчера я собиралась купить еще с полдюжины, но так и не успела, было не до того. И теперь Что же делать теперь? Ходить с голыми ногами — верх неприличия. К тому же сейчас не лето, а весна. Утром и вечером еще холодно. Тем более сейчас я пойду к нему. Я пробую зашить чулок, но добиваюсь лишь того, что ткань некрасиво сморщивается и расползается. Теперь он безнадежно испорчен. Ругая себя за неумелость, но уже ничего не поделаешь. Время утекает, как вода сквозь пальцы. Через 10 минут я должна быть у дракона. Борясь с собственной совестью, открываю одну из вишневых коробок и достаю оттуда самые приличные чулки. Полупрозрачные, матовые, с тонкими бархатными стрелками сзади и пояс к ним. Обещаю себе, что куплю точно такие же и положу в коробку вместо этих. Он даже не узнает. Вряд ли дракон внимательно изучал каждый предмет в ворохе женского барахла, который покупал. Ошибаюсь. Стоит мне войти в его кабинет, как меня накрывает знакомое ощущение сгустившейся силы. Оно сконцентрировано вокруг Грегора, который сидит за рабочим столом, вальяжно откинувшись на спинку кресла. Наталкиваюсь на его взгляд. Пугающий, подчиняющий, властный. Начинаю нервничать, потому что дракон молчит и смотрит на мои ноги в чулках. В глазах его вспыхивает что-то жаркое, жадное. Он точно узнал их. «Вы просили прийти», — говорю я просто для того, чтобы что-то сказать. Темная бровь Грегора выразительно выгибается, как будто он не верит в то, что я вообще могу быть смиренной. «Ты прав, дракон. Перемирия не будет. Ваши подарки неприемлемы для меня». «Неужели?» Дракон с интересом склоняет голову на бок, как будто предвкушает интересное представление. «И почему же?» Глаза его по-прежнему красноречиво смотрят на мои чулки, поднимаются выше, там, где под юбкой их пояс, и замирает, опасно прищурившись. «Думаю, вы сами это знаете. Это неприлично». На мужских губах появляется порочная усмешка. Жар в глазах усиливается. «А кто тебе сказал, что я люблю приличия?» Возражает он хрипло, поиздевательски. «А, Тиль?» Я молчу, не зная, что ответить на подобное заявление. Действительно, кто? Кажется, в этой битве мне снова его не переиграть. Я верну вам все коробки, до последней. Только я пытаюсь сказать про чулки, которые верну позже, но дракон неожиданно жестко перебивает меня. От моих подарков не отказываются. Запомни раз и навсегда. Я дарю, ты принимаешь. Это ясно? Ясно ли мне? Да более чем. Ничего другого я, впрочем, и не ждала. Не дав мне время что-то возразить, дракон неожиданно переводит разговор на другую тему. «Я должен кое-что спросить у тебя о работе в лавке белья». Если я и удивлена, то не показываю этого, просто киваю. Дракон начинает задавать вопросы о том, кто ее посещал. Были ли те, кто запомнился мне особенно, или подозрительные личности? Не было ли странного интереса ко мне? Я честно отвечаю на все вопросы, хотя, по правде сказать, свидетель из меня никакой. Сейчас я понимаю, что госпожа Рози держала меня в неведении о том, что на самом деле происходило в лавке, и клиентов ко мне особо не пускала, просто демонстрировала, как возможную новую девушку для утех. А я-то думала, почему на меня смотрели, но не подходили, чтобы что-то купить? Все было просто. Они собирались купить не товар, а меня. А вот Делла наверняка знала гораздо больше, о чем я и сообщаю дракону. «Твоя подружка вчера сбежала», — говорит он обманчиво спокойным голосом. Ее так и не нашли. Вот как, бормочу я, впрочем, не особенно удивленная подобным поворотом событий. Судя по всему, у моей бывшей приятельницы большой опыт быстро уносить ноги. «Что касается тебя...» Дракон намеренно растягивает слова, словно наслаждается всей ситуацией. «Еще одна выходка, подобная этой, и пеняй на себя». Он ловит мой растерянный взгляд и припечатывает жестко, бескомпромиссно. «Я расширю список твоих обязанностей до горизонтального. И поверь, сделаю это с большим удовольствием». «Вы дали мне 3 месяца», — говорю я механическим голосом. «Верно», — подтверждает он, усмехаясь уголком рта. «Почему мне чудится в этом какой-то подвох?» «Но я не обещал, что не буду пытаться сократить этот срок». Он по-прежнему ухмыляется, но глаза смотрят серьезно, даже слишком, и этот контраст выглядит пугающим. «Вы давите на меня, играете нечестно». «Разве?» Дракон выходит из-за стола и неспешно направляется ко мне, вызывая только одно желание — бежать. На ум вдруг приходит ночь, проведенная в голубятне. Высокий, широкоплечий, властный. Он похож на хищника, медленно подкрадывающегося к жертве, удерживающего ее в плену в своих чертовых инь-янь глаз, потому что они сейчас именно такие. Ртутные зрачки, расширенные до предела. Вокруг мерцает черная кайма. «А ты не подумала?» Он останавливается напротив, в шаге от меня. «Что я просто пытаюсь приручить тебя к себе, а, Тиль?» Я вижу на его губах тонкую порочную усмешку и набираю побольше воздуха в легкие и силе что-то сказать. «Он хочет Меня приручить? Как зверушку? Злость и раздражение закипают, пекут в груди, мешают нормально соображать. Я вам не забавная собачонка. Скидываюсь и оглушав себе порыв сказать что-то более резкое. Неужели? Дракон подходит еще ближе и подцепляет мой подбородок длинными сильными пальцами. Я бессильно дергаюсь, но все зря. Грегор гипнотизирует меня насмешливо пронзительным взглядом, словно специально провоцирует на необдуманные поступки. Словно ему самому нравится наша игра. Произносится в голове неожиданная мысль, пока я с ненавистью, как мне кажется, смотрю на дракона. Невольно отмечаю, что он очень хорош собой. Его красота опасная, но она же притягивает себе, как магнит. Я с ужасом осознаю, что и меня она, кажется, не оставляет равнодушной, и это открытие выбивает дух. Я готовилась к противостоянию с драконами долго, наверное, с того дня, как попала сюда. Ничего хорошего от них не ждала. Поддерживала внутри огонек ненависти и мести за то, что оказалась здесь совершенно одна. За то, какое будущее они мне уготовили. Но вот к чему я точно не была готова, что за мной будут ухаживать, пусть и таким вот драконовским способом. Впрочем, что я вообще знаю о любовных привычках драконов? Ничего. И я готова признать, что это существенное упущение с моей стороны. «Ты даже не представляешь, какая ты забавная!» Раздается над моим ухом хриплый бархатный шепот. «Я жду не дождусь, когда ты придешь ко мне и отдашься добровольно». «Этому не бывать!» — восклицаю я, приходя в себя. «Вам меня не сломать!» «А помни стиль! Вспомни, какое будущее уготовлено Архе!» «У меня нет цели сломать тебя, девочка!» Пронзительный взгляд дракона заглядывает в самую душу. Что-то переворачивает в ней и меняет под себя. «Поверь мне, такие люди выглядят по-другому. Сломанные игрушки никому не нужны». В груди разливается горечь. «Мы все же игрушки для них. Просто игрушки». Мой подбородок опускают, и Грегор отходит в сторону. Заложив руки в карманы брюк, просто смотрит на меня. Глаза сверкают тьмой, длинные ресницы отбрасывают тени на острые скулы. Широкая грудь мерно вздымается в вырезе черной рубашки, расстегнутой на несколько верхних пуговиц. О чем он думает? Не понять. «Можешь идти», — говорит дракон, вроде бы абсолютно спокойно. Но я не обманываюсь, зная, что это спокойствие обманчиво. Впрочем, судьбу я испытывать не хочу, поэтому просто киваю и, разворачиваясь, иду к выходу. Спиной ощущаю пристальный взгляд. Низкий хриплый голос догоняет меня, когда я уже берусь за ручку двери. «И не забудь о том, что я сказал. Если узнаешь, что ты не носишь мои подарки, будешь наказана по-особенному». Мне хочется спросить, как именно, но я малодушно молчу и спешу скорее отгородиться от него закрытой дверью или от себя –